Глава 6. После того проходил день за днем, повинуясь велениям старого Сатурна, и у каждого, как у древнего друга этого бога, было два лика. Время до заката солнца было посвящено работам, главным образом военным упражнениям и возведению укреплений для обороны нового села, часы после захода — безумным богослужением и произволу страстей. И тщетно было мне повторять всем известный стих, а между тем бежит, бежит невозвратимое время. Тина засасывала меня все глубже. В новом селе всего собралось не меньше 600 человек, из которых много больше половины было мужчин. Конечно, едва ли не для трети места в домах не нашлось, и эти проводили ночь под открытым небом, пользуясь тем, что наступало лето, хотя в этот год погода стояла не совсем теплая. Но радости каждого вечера, превращавшие для людей новых каждый день в праздник, как для фламинов Юпитера, свобода той жизни, которую установила в своей общине Рея, и безрассудная вера в конечное и скорое торжество над всеми врагами, которую она сумела внушить, делали то, что никто на лишение не жаловался, все с рвением величайшим относились к своим обязанностям и без возражений выполняли те приказания, какие от имени царицы и совета старейшин отдавал Петр. Если были в среде наших людей распри, то они возникали только из споров о вере, когда, словно на одном из тех совещаний, которые под именем соборов любят устраивать христиане, часть начинала прославлять истинность учения о божестве змея, а часть — поучать о тайне бытия пришедшего. И грубые селяне, не умея разобраться в хитростях диалектики, от логических доводов переходили к доказательству своей правоты кулаками. Но такие столкновения первое время, когда всем жилось благополучно, легко успокаивал своими повелительными разъяснениями Петр, или в крайнем случае Рея, решение которой всеми выслушивались как божеский голос из Додонской листвы. Почти каждодневно небольшие отряды, преимущественно юношей, отправлялись на добывание припасов. Спускались с нашей горы, прокрадывались или врывались в дальние селения, не примкнувшие к мятежу, переезжали в лодках через Ларий, доходили до округа Овсуции или на юг до Кома и даже дальше, и возвращались с желанной добычей, принося в село ковриги недавно испеченного хлеба, прикатывая бочки вина, залежавшиеся в домашних погребах, пригоняя баранов, иногда и быков. Такие разбойничьи набеги тешили отвагу нашей молодежи и поддерживали жизнь всей общины, члены которой, освободившись от всем надоевшей повседневной работы, давившей прежде ермом их жизнь, теперь ни в чем не знали недостатка, и сытые, и пьяные могли вольно предаваться очередным оргиям. Неудивительно поэтому, что вера в среде людей новых не ослабевала, что все более и более убеждались они в божественности откровения, принесенного им царицею, что на самое Рею они смотрели, как на посланную с неба, чтобы открыть двери той темницы, какой раньше было их существование, и ввести их заживо в сады блаженства. Впрочем, нельзя сказать, чтобы жизнь в новом селе проходила в праздности, так как по настояниям Реи и Андрея Петр всех заставлял усердно готовиться к неизбежному нападению римского войска. Все мужчины, словно в постоянном лагере, учились владеть оружием, метали в цель копья, стреляли из лука, бились друг с другом на мечах, по ночам стояли поочередно на страже. В то же время единственную тропу, ведшую к новому селу, мы перегородили высоким валом, сложенным из камней, вышиной в 2 человеческих роста, причем площадка на вершине была еще защищена деревянным портиком с бойницами. Поблизости поместили под прикрытием выступающие скалы откуда-то добытую старую ручную баллисту, управление которой было Петром поручено никому другому, как мне. То возвышение, на котором баллиста стояла, у нас называли «горой Фавором», ручей, протекавший через село и кидавшийся водопадом в пропасть, потоком Кедроном, скалу, замыкавшую нас с севера, Синаем. Как-то неприметно заботы нашей жизни становились мне не чужими, и если первые дни я медлил в стане мятежников, потому что меня стерегли, и я не знал, какой мне избрать путь для бегства, то позднее, когда надзор надо мною ослаб, и с окружающими местностями я несколько ознакомился, меня удерживало только то странное оцепенение воли, которое всегда мною овладевало в присутствии Реи. Первое время я почти каждый день говорил себе, что уйду завтра, но искушающее желание провести еще одну ночь с Реей всегда заставляло меня откладывать исполнение своего замысла, и услужливый ум придумывал ряд оправданий, вроде того, что я все же способствую нашему делу, поддерживая попытку мятежников, или что теперь Гесперия уже покинула Медиалан, и мне должно переждать неделю, чтобы встретить ее в Виенненской провинции». Я, даже как ни казалось мне первоначально постыдным готовиться к истреблению римских легионариев, деятельно занялся вверенной мне баллистой, изучил устройство этой военной машины, отнюдь не досягавшей высотой до неба, и долгие часы проводил, приучая четырех юношей, данных мне в помощники, к меткой стрельбе, по-детски радуясь на их успехи. Среди жителей села, обращенного в воинский стан, я, впрочем, не сдружился ни с кем, так как мне были чужды эти грубые люди, вдобавок сбитые с толку призрачными мечтами о предстоящем им величии. В их головах, привыкших думать лишь о простом и близком, пророчество о царстве Антихриста превращалось в ожидание роскошных домов, где они каждый день будут пить вина в волю, а хитрое учение о том, что должно умножать грех, чтобы приблизить час страшного суда, в призыв убивать людей богатых и образованных и грабить их имущество. Мне становилось нестерпимо, когда какой-нибудь горный пастух, не кстати приводя слова из послания апостолов, начинал уверять меня, что скоро мы будем пировать в Золотом доме, а бывшие префекты, квесторы, комиты, дуксы станут нам прислуживать. Перед подобными людьми мне даже нравилось играть несвойственную мне роль Иоанна, брата царицы и любимого ученика господина, и я приучился держать себя с толпой как начальник. И только с одним люцифератом порой я беседовал охотно, так как прекрасный отрок не мудрствовал, а просто скучал в нашем уединении и искренне меня полюбил за то, что я с ним говорил не как с Богом, но как с другом, и целовал его не благоговейно, но страстно. Впрочем, встречи и беседы с моим Антиноем мне приходилось по возможности скрывать, потому что Реи они не нравились, ей хотелось сохранить меня для себя одной. В селе она была еще более одинокой, нежели я, и только наедине со мной решалась приподнимать ту театральную маску, в которой выступала перед другими. При этом разительную перемену примечал я в Реи сравнительно с тем, какой я ее знал в городе и в Медиалане. Она стала рассудительнее и спокойнее, и та восторженность, которая прежде почти никогда ее не покидала, теперь проявлялась лишь в отдельные часы, особенно на богослужении и перед народом. Тогда опять она была полна Богом, и ее речь лилась как варварская, но пышная поэма, потрясая слушателей неожиданными сопоставлениями и сравнениями, которых не предусмотрел бы никакой профессор риторики. Напротив, оставаясь со мною, Рея иногда совсем лишалась сил, вся окружающая ее таинственность рассеивалась, как облако, скрывающее Бога, и я убеждался, что она тоже обыкновенная женщина со всеми обычными слабостями человека. Однажды перед нашим храмом возник ожесточенный спор между Филофроном с его друзьями и апостолом Фомою с приверженцами Реи относительно того, когда именно наступит по всей земле царство пришедшего. Филофрон, как человек более разумный, поучал, что высшая мудрость постепенно отнимает владычество у сына Хаоса, что часть народов преклонится перед нашим люцифератом, но другие будут обращены лишь новыми мессиями, которым еще предстоит воплотиться. Фома, наперекор своему имени, не хотел слышать ни о каких сомнениях и настаивал, что по пророчествам именно при Августе Грациане наступит конечное торжество людей новых. Спорящие сначала довольствовались силлогизмами и ссылками на священные книги христиан, но потом начали кричать и браниться, и так как толпа кругом возрастала и шумела угрожающе, понадобилось вмешательство Реи. Она торжественно вышла к противникам на порог храма, выслушала их доводы, подумала и объявила как оракул: «О тайнах спорите вы, и не вам разрешить их. От воплощения слова до торжества пришедшего должно пройти 3 333 333 часа дневных и ночных, и этот срок уже на исходе. После, на такое же время, должно утвердиться царство восстающего из мрака. Кто способен слышать, услышит. Толпа выслушала этот приговор в молчании, и люди стали расходиться, опустив головы, соображая и вычисляя. Когда же я вошел к Рее, она плакала, упав головой на скамью, и была в полном унынии. «Я погибаю, Юний», — сказала она мне. «Мне стыдно самой себя. Я говорю к народу не то, к чему меня побуждает дух. Я хитрю и лгу». Я спросил ее, зачем она это делает, и Рея отвечала, продолжая рыдать. «Пророчества были истинны, но я соблазнилась близким торжеством. Враждебные силы бродили кругом, чтобы обольстить меня, и я поддалась их обману. Свое дело я соединила с делом этих поклонников змея, потому что их было много. Но не помощь я обрела, а тяжкий груз, который меня давит и сокрушит в конец. Вижу, что рок в наказании отвратил от меня лицо свое, и чувствую, что это не я поведу людей к жизни новой». Так в эту минуту мне было жаль девушку, плакавшую над кинотафием своих лучших надежд, что я как бы забыл все безумие ее мечтаний. Я опустился подле нее на колени, обнял и утешал ее, уверяя, что счастье к ней вернется. Словно сам уверовав в ее видение, я напоминал ей пророчество о близком наступлении нового века, и так Рее хотелось верить в мои слова, что она без негодования выслушала даже стихи Насона, которые я, забывшись, продекламировал. «Беспредельно и грани не знает могущество неба». И странное дело, подобные сцены отчаяния Реи, которые повторялись не раз, вместо того, чтобы вполне отвратить меня от дела, потерявшего смысл даже для его зачинательницы, более крепкими узами привязали меня к девушке, пути которой против моей воли перекрестились и слились с моими. Во мне вырастало вместе с жалостью упорное желание вернуть Рее уверенность в себя, вновь сделать ее сильной и счастливой, вновь видеть ее лицо преображенным, как бы освещенным молнией Юпитера. Это почти отеческая забота о погибающей девушке и темная страсть, привлекавшая меня к ней в часы, когда связывала нас сама Цитерея, были столь непохожи на мое поклонение прекрасной и мудрой Гесперии, что одно чувство с другим в моей душе не сталкивалось, одно другое не оскорбляло, и я одновременно мог служить обоим, как двум богам единого Олимпа. По-прежнему, следуя мечтой за путем Гесперии, храня в душе ее заветы и указания, по-прежнему на всю жизнь считая себя обреченным в жертву ее жестокости и коварству, я оставался близ Реи, способствовал выполнению ее замыслов, служил ее делу, и это было столь же естественно, как то, что свободная республика продолжала существовать при власти Августа. Словно какой-то сон, наведенный чарами, длилась та моя жизнь, в которой я носил имя апостола Иоанна. Но я не спешил и не стремился проснуться.